Россию объедать, и те, и другие рады. А только не в пользу, батюшка. Ишь, ты дохлый какой, ровно месяц не жравший гулял. Доктор, ни-ни, я не доктор. Не врач, я курьер. С письмами к ее высочеству, принцессе Елизавете. Ладно, не каркай, поняла. Знаю, что курьер, а не доктор. Дохлый, говорю, закричала Мавра во все горло. И потом, хитро улыбнувшись, присовокупила. Да ты знаешь ли, курлянская образина, которая из них принцесса-то? И кивнула в сторону девушек. Небось, к нам в Россию валом валите, а в лицо прирожденной царевны русской не знаете? А ну-ка, мусье немец, извини, по батюшке тебя как величать, не знаю. Который же будет из них ее высочество? Угадай-ка и вручи ей грамоту, цесаревне нашей. И тотчас же перевела эти слова на ломанный немецкий язык, как умела. Курьер понял, заулыбался и закивал головою и своим длинным унылым носом. «Гуд, гуд», — произнес он с широкой улыбкой и обвел круг глазами. Перед ним одна подле другой стояло около двух десятков крестьянских девушек, более или менее одинаково одетых в пестрые нарядные сарафаны. Между ними скрывалась принцесса. Курляндец внимательно окинул круг глазами и вдруг ободрился, ожил. Одна из девушек показалась ему величавее других. Она вела весь хор, запевая песню, и все остальные беспрекословно повиновались черноглазому регенту. «Вот она, принцесса!» — решил немец. И без дальнего колебания он изогнул свою костлявую фигуру, подошел к черноглазой девушке с рыцарским поклоном, по всем правилам придворного этикета, и самым изысканным образом остановился перед нею, потом сделал еще два шага вперед и осторожно коснулся ее руки губами. Затем отступил немного, встал в позу и, прижав руку к сердцу, произнес ошеломленной девушке приветствие на немецком языке. «Ай, промахнулся немец!» — так и взвизгнула Шепелева, бесцеремонно присев на землю и закатываясь от смеха. «Ой, уморил, заморыш!» Остальные девушки вторили ей. Поднялся такой шум и хохот, что несчастный курляндец рисковал оглохнуть. А перед ним, смущенная, раскрасневшаяся, как маков цвет, стояла Марфа Чагаева, и в смущении закрывала руками, шугая свое пылающее лицо. И было чего смущаться крестьянской девушке. Важный барин в треуголке и при шпаге поцеловал руку у нее мужички. Но и сам важный барин был смущен не менее ее. С раскрытым ртом и недоумевающими глазами стоял он посреди круга, не зная, что предпринять. «Ай да курляндец, ишь ты, как опростоволосился!» — послышался за ним веселый голос, и внезапно появившийся красавец Шубин бежал в круг и изо всех сил ударил по плечу растерянного посла рукою. «Ловко осрамился, сударь!» Курьер вспыхнул, лицо его побагровело. С ним, с ближним человеком самого всесильного графа Берона, первого вельможи императрицы, смеет так обходиться какой-то неведомый гвардейский прапор. «Потише, майнхэр!» — разом придя в себя, проговорил немец. «Я слуга его сиятельства графа Берона. Прошу не забываться и не позволять никаких вольностей надо мной».